Глава 19. «Переделать поцелуй? Интересная концепция». Я рассмеялась и уже хотела высказать куратору все, что об этом думаю. Но мне не дали такой возможности. Смех тут же растворился на его губах. А еще через мгновение я забыла обо всем и только и могла что падать в сладкий горячий омут, где не существовало ничего, кроме вкуса его губ. Колючие щеки под моей ладонью. Жара мужского тела так близко. И я отвечала на этот поцелуй жадно, бездумно, теряя нить мысли где-то между рваными вдохами и хриплыми выдохами. Уже забылось, что поцелуй у нас вроде как ради дела, что он стоит в одном ряду с сиреневой веткой и отсутствием красных лент. Все дела отошли куда-то далеко, а сейчас остались только мы. Только он и я. Только нарастающее безумие где-то глубоко внутри. Его руки скользили по моей спине, сжимали все крепче. Я уже не думала ни о чем, кроме того, чтобы окончательно раствориться в этом огне. И именно в этот момент зазвонил телефон. Я потянулась к тумбочке, но Демьен попытался меня удержать. Подождет. Пробормотал он так недовольно, будто сама идея пользоваться губами для того, чтобы говорить какие-то там слова, вызывала у него возмущение. И снова вернулся к прерванному поцелую. А я вдруг поняла, что нет, не подождет. Что бы там ни было, оно очень важное, чертовски важное. Настолько, что даже поцелуй с моим дорогим колдуном, о которых я так давно мечтала, очень даже можно отложить. Что я и сделала, ловко вывернувшись из жарких объятий. «Алло». Я увидела во взгляде Демьена твердую решимость отобрать у меня телефон и зашвырнуть его подальше. А потому постаралась поскорее ответить на звонок. Наверняка нашелся бы тот, кто со всей строгостью осудил бы меня за столь стремительное прерывание одного из лучших поцелуев в моей жизни. А в том, что именно таким он и был, сомневаться не приходилось. Жар, разлившийся по телу и вдруг ставшими ватными ноги, были тому лучшим доказательством. Но продолжать это безумие было никак нельзя. Во-первых, я по-прежнему считала, что целоваться с мужчиной нужно только при искренней симпатии с обеих сторон, а не по работе, как у нас с Демьеном. Во-вторых, на звонок от человека, имя которого высветилось у меня на экране, не ответить было нельзя, потому что я и без того уже слишком сильно успела его обидеть. А еще я очень по нему соскучилась, точнее, по ней. «Привет, Марин!» — закричала я в трубку со всей своей недюжиной радостью. «Привет. Надеюсь, не отвлекаю тебя», — глухо отозвалась подруга, не демонстрируя и сотой части тех чувств, что испытывала я. «Но тут просто такое дело». Маринка явно замешкалась, и в какой-то момент я даже испугалась, что она бросит трубку. «Вовсе не отвлекаешь», — поспешила заверить ее я. «Я тут пустяками всякими занимаюсь. Ничего серьезного. Так, рабочие моменты». Сказав это, я покосилась в сторону Демьена. И тут же поспешила выйти из комнаты, как-то слишком он нахмурился и помрачнел. Мой опыт общения с ним подсказывал, что лучше в такие моменты держаться от куратора подальше. «Хорошо», — отозвалась подруга. «А то я все равно не знаю, к кому еще обратиться. Короче, тут Роберт пропал». «Как пропал?» — ахнула я. «Ну-ка, рассказывай все подробно». «Совсем пропал», — горестно вздохнула Маринка. За следующие полчаса она успела в подробностях изложить все, что случилось после нашей злополучной встречи в столице. Домой тогда подруга вернулась в состоянии полной уверенности в том, что Роберт ей изменяет. Недолго думая, собрала его вещи и выставила к порогу. И сколько бы тот ни клялся в любви и верности, подруга моя оставалась непреклонной. В этом, кстати, я не сомневалась. Уж если Маринке втемяшится что-то в голову, пиши «пропало». Вот Роберт и пропал, правда, не сразу. Первое время он звонил с периодичностью примерно 1 000 000 раз в минуту. Между этим успевал заказывать цветы в окрестных магазинах в таких количествах, что курьеры организовали дежурство в их микрорайоне. Потом снял квартиру в доме напротив и вывесил на балконе огромный транспарант «Марина, я тебя люблю». Однажды и вовсе нанял целый оркестр, чтобы исполнить под ее окнами серенаду о любви. Конечно, Маринка его не простила, потому как ей это сразу стало понятно, что просто так ни один нормальный человек настолько стараться не будет. С каждой новой розочкой ее уверенность в том, что у Роберта рыльца в пушку, только крепла. о чем она ему и поспешила заявить, когда тот нанял подъемник и неожиданно появился у нее за окном, между прочим, с 7-го этажа, с охапкой ромашек, бутылкой шампанского и улыбкой в половину физиономии. В общем, спускался вниз он уже без улыбки и без ромашек. Те красиво спикировали с высоты и рассыпались по всему двору романтичным цветочным дождем. «И все, больше я его не видела», — всхлипнула Маринка. «Первые 2 часа я даже радовалась, что он, наконец, оставил меня в покое. Потом злилась, что он меня так быстро забыл. Потом плакала. Потом позвонила ему сама, а он...» «И что он?» — с сочувствием спросила я, услышав, как задрожал голос подруги. «Не ответил», — выдала она и всхлипнула. С этого момента ее рассказ и вовсе стал сбивчивым. Понятно было только то, что на все последующие звонки Роберт тоже не отвечал. И на сообщения. А еще вечером в его окнах не зажёгся свет. И ночью тоже. А следующим вечером подруга наступила на горло своей гордости и отправилась к нему лично. Но дверь ей никто не открыл. Терзаясь дурными предчувствиями, она на всякий случай обзвонила больницы и морги по всей области и на всякий случай в нескольких ближайших. Но никто, хоть отдаленно похожий на ее бывшего жениха, к ним не поступал. Позвонила она и в полицию. Там над ее рассказом только посмеялись и заверили, что скоро вернется ее благоверный в целости, сохранности и губной помаде. Но это ничего страшного. Можно оттереть и использовать дальше. «А у меня на сердце неспокойно, понимаешь?» — призналась подруга. «Я бы и рада еще что-то сделать, но уже не знаю, куда бежать и где его искать. И посоветоваться больше не с кем». «Молодец, что позвонила», — подбодрила я ее. «Сейчас я что-нибудь придумаю. Подожди-ка минутку, я тебе перезвоню». Нажав на отбой, я со всех ног ринулась обратно в комнату. «Демьян, у меня к тебе важное дело», — объявила я. «Что случилось?» — недобро сверкнул глазами колдун. Ангелина придумала еще пару условий. «И что же предстоит делать? Дарить по 4 букета? Носить на руках по 5 километров в день? Или еще какие-нибудь пустяки?» Он странным образом выделил последнее слово, но мне было не до этого. «Роберт пропал», — торопливо начала рассказывать я. Сначала умолял Маринку его простить, а после того, как она его выгнала, попросту исчез. «Ну надо же, какой подлец!» — усмехнулся Демьен. «В общем, надо его срочно найти», — продолжила я, игнорируя насмешливый тон куратора. «Он у него почти всегда такой, и это вовсе не повод отказываться от планов. Думаю, надо позвонить Илоне. Она должна знать, где он». Но колдун, вместо того, чтобы схватиться за телефон, демонстративно сложил руки на груди. «Вам нужно его найти, чтобы снова выгнать?» — уточнил он. «Насколько я успел разобраться в вашей логике, все должно быть именно так». «Это уж как Маринка решит», — пожала плечами я. Мне снова вмешиваться в ее отношения не хотелось. Да и вообще это сейчас не главное. Главное — убедиться, что у него все хорошо. Хотя бы относительно. А самый верный способ — позвонить Илоне. Самой мне делать этого, конечно, не хотелось. Да и вряд ли она вообще бы мне ответила. А вот Демьену ответила бы наверняка. Из чего ему вздумалось упрямиться? «При пропаже человека дорога каждая минута. Так что давай, Демьен, звони уже». «Не буду», — качнул головой он. «Да что в этом такого сложного?» — вскипела я. Уж чего-чего, а такого детского упрямства от, казалось бы, взрослого состоявшегося колдуна я не ожидала. «Ничего», — ответил тот и демонстративно помахал у меня перед носом телефоном. «Просто нажимаешь кнопки и говоришь: «Алло». Попробуй, может, у тебя и получится». И уж не знаю, замешано ли было в этом колдовство, но в тот же самый момент мой телефон вдруг отчаянно зазвонил. Я взглянула на экран и застыла, увидев на нем имя Илона. «Алло?» — произнесла я одним глазом, наблюдая, как колдун ехидно улыбается и демонстрирует задранный вверх большой палец. Но мне уже было не до него. «Роберт пропал». Как раз в этот момент произнесла Илона своим обычным ледяным тоном. «Ты последний, кто его видел. Немедленно возвращайся в столицу». Она нажала на отбой, не дождавшись ответа. Да и нужен ли он ей был? «Что случилось?» — спросил Демьен, заметив, наконец, как я поменялась в лице. «Придется снова ехать в столицу», — сказала я. «Надо искать Роберта. Судя по всему, Илона тоже не знает, где он». «Собирайся», — кивнул Демьен. «Я заеду к себе и возьму все самое необходимое». «Про тебя, Илона, ничего не говорил», — возразила я. «Наверное, тебе не обязательно?» «Ну, конечно», — только усмехнулся он. «А целоваться ты каждый день с котом собираешься? Или найдешь кого-нибудь в баре?» «Кажется, мы едем вместе, и это не обсуждается».